Глава 8. Секретный план. Я удивился. В полной тайне? От пришельцев, что ли? Тогда не стоит об этом договариваться здесь, на свежем воздухе. Надо было мне пойти в ваш замок, да и с остальными ребятами стоит посоветоваться. Инга иронически посмотрела на меня и сказала: «У вас там сегодня один мальчишка дрался, маленький такой, а дрался здорово. А, это Малек, я с ним в одной комнате живу». Инга вздрогнула. «Он спал, когда ты ушел?» «Да». «Точно?» «Точно». Мне передалась ее тревога. «Димка, ты сам подумай, как он может драться? Сколько ему лет?» 11 нет», — пробормотал я. «Но он же давно на острове, вот и научился фехтовать». «Да при чем тут фехтование? Ему 10 с полтиной. Он от пола метр с кепкой, руки-ноги как спички. А ударишь по его мечу, словно по железной трубе. Он даже с Раулем дрался. Тот не смог бы у него меч выбить. А Раулю было 15. Он на кубе штангой занимался. Брал меня и еще трое девчонок на руки и подымал. Раули сказал однажды: что-то тут нечисто. А на другой день его в бою убили». «Кто?» «Этот, что двумя мечами машет». «Тимур?» «Да, смешливый, смуглый. И как вышло-то? Рауль опять начал драться с мальком, и тот вдруг упал. Рауль хотел ударить, да заколебался. А ваши поперли всей толпой. Они, видно, все любят этого малька. Ну и...» Игорек и что-то подлое. Это не укладывалось у меня в голове, но все сходилось. «Инга, а у вас такие есть?» «Таких нет. Есть Генка, он уже 10 лет на острове. А у нас Крис и Тимур по 7 лет. Вот, это тоже очень странно. Здесь ведь и день прожить трудно». Я закрыл глаза. У меня внутри сейчас было пусто, как в космосе. Попадись мне пришелец, я бы его без всяких мечей скинул с моста. «Инга, ты всегда ходишь дежурить на мосты?» «В дозор?» «Нет, редко. Иногда наши мальчишки просят прийти меня или Лорку, чтобы мы их подбадривали своим присутствием». Меня что-то кольнуло. Мы с Ингой дружили и ссорились, мирились и снова находили повод для споров, но никогда не оказывались врагами. А в проклятом мире островов нас разделила граница куда серьезнее, чем разведенный мост. На ее острове я могу стать лишь рабом, пленником, который никогда не вернется на землю. И для Инги 36-й остров никогда не окажется домом. Мы даже не предлагаем друг другу перейти на свой остров. Понимаем, что это невозможно. Инга будет и дальше ходить в дозор на 24-м и кормить мальчишек, которые дерутся со мной и моими друзьями. «Что же ваши так чесанули днем?» — насмешливо спросил я. «Оставили тебя прикрывать отход? Я сама осталась, чтобы с тобой поговорить». Око пришельца с издевкой глядело на нас с неба. Временами его закрывали тучи, и казалось, что звезды лукаво подмигивают. «Поболтайте, детишки, поболтайте в свое удовольствие». «Инга, а как ты попала на острова?» «Как все». Ей явно не хотелось вспоминать, но я не унимался. «А именно, вот меня подловили возле парка». «А меня в парке. Я гуляла с Лайной». Лайна — это ее собака, большая, красивая и абсолютно безобидная шотландская овчарка. «Так вы вместе попали сюда?» «Нет. Какой-то идиот подошел в парк и говорит: можно сфотографировать собаку?» Я разрешила. Он походил вокруг, потом попросил подержать собаку, чтобы не вертелась. Я заметил, как задрожали у Инги губы, и прекрасно ее понял. Была в наших похищениях до боли обидная отрепетированность. Потом темнота, и шлепнулась в воду. «В воду?» «Да, у нас специальный бассейн вырыт, чтобы никто не разбился. Ко мне подбегает Лорка, ну тогда-то я ее не знала, а я встаю и думаю, что мне все снится». «Инга, давай решим, чем займемся в первую очередь», — быстро сказал я. Слишком уж изменился у нее голос. В книжках герои всегда утешают плачущих девушек, но я вовсе не был уверен, что вспомню, какие слова при этом говорятся. «Давай. Надо побольше разузнать про острова. Сколько лет они существуют? Кто и на каких островах живет? Нет ли другого оружия, кроме мечей и арбалетов? Пробовали договориться между собой или нет? Если пробовали, что из этого получилось? Карту хорошо бы нарисовать». Ладно. Есть ли другие острова, на которых никто не живет? Как выглядят пришельцы? Кто их видел? Есть ли здесь птицы? А если есть, то откуда прилетают? Действует ли компас? Впрочем, это я и сам проверю. Какие полезные вещи есть на островах? У нас один мальчишка с плеером ходит, например. У нас тоже есть магнитофон, но у него батарейки сели. Дима, а почему так сильно натянулась веревка? Я с удивлением взглянул на пересекающий проем моста шнур. Он не просто натянулся, он топорщился расползающимися нейлоновыми волосками и тихо звенел на ветру, как собирающаяся лопнуть струна. «Инга, мы ротозеи», — выдохнул я, дергая сбитый в тугой комок узел. «Мост все еще расходится и натягивает веревку, надо ослабить ее». Узел не поддавался. Растянутый нейлон превратился в совершенно однородную, неподвластную пальцем массу. Я вцепился в него, срывая ногти, потянул изо всех сил безрезультатно. Я полез назад. Веревка под пальцами казалась жесткой, как стальной трос. «Димка, не надо!» Инга попыталась меня остановить, но было уже поздно. Я торопливо полз, болтаясь под ненадежной, доживающей последнее мгновение веревкой. «Дурак, это не храбрость, а глупость!» — крикнула мне вслед Инга, когда я уже оказался на своей половинке моста. «Ничего, нейлон так легко не рвется!» — бодро возразил я. «Что же мне? До утра ждать оставалось? Она, может, и вообще не порвется!» Веревка лопнула с тонким звенящим визгом. Короткий обрывок, оставшийся на перилах с моей стороны, как резиновый, стегнул меня по руке. Я ойкнул. «Больно?» — испуганно спросила Инга. «Нет», — выдавил я, мотая рукой в воздухе. «Не очень». «Жалко». «Не злись. Встретимся здесь же, послезавтра ночью, ладно?» Инга присела, начала отвязывать веревку со своей стороны, негромко сказала. «Веревку сам принесешь». «Есть». «И дежурь на других мостах. Вдруг я здесь опять окажусь». «Так точно?» Повернувшись ко мне, она приготовилась было что-то сказать, но передумала. Состроила презрительную гримасу, подхватила фонарь, остатки веревки и пошла к своему замку. Я пожал плечами. И чего она обиделась? Сама ведь заявила, что нам придется рисковать. Малек вроде бы спал, когда я вернулся. Едва опустившись на кровать, я провалился в тяжелый беспробудный сон и тут же почувствовал, как меня трясут за плечо. «Димка, вставай!» В окно било солнце. От ночного холода не осталось и следа. Сброшенное мной во сне одеяло валялось на полу. Малек сидел на краешке моей кровати. «Пошли завтракать». Я сел и протер глаза. Посмотрел на Игорька. Он водил босой ногой по полу, вычерчивая непонятные фигуры. «Что у тебя глаза красные?» Мыло в глаза попало, когда умывался. «Нам такое едучее мыло сегодня прислали». «А книжки так не присылают? Или нормальную одежду?» «Нет». «Жалко». Я окончательно проснулся и встал с постели. «Пойдем?» Завтрак был самый обычный, словно в каком-нибудь военно-спортивном лагере. Только вместо бутафорских автоматов – деревянные мечи. Вместо дырявых брезентовых палаток – мраморные стены тронного зала. Да и черную икру не дают на завтрак ни в одном лагере. Девчонки принесли икру торжественно и важно, поставили посреди стола здоровенную хрустальную вазу с горкой, наполненную черными зернышками. «Глядите, что нам прислали!» Все оживились. Тимур пробурчал. «Уже месяц не было икры, жмоты все-таки эти пришельцы!» Я набрал полную ложку и мимоходом подумал, что на этой планете пришельцы-то как раз мы. Сержант ехидно спросил у пухлой светленькой Леры, чего она так сияет, словно сама метала эту икру. Лера обиделась, и Крис легонько съездил сержанту по затылку. Тот сразу извинился перед Леркой. Он был не злой парень, но язык у него работал немного быстрее головы, причем работал без устали. А авторитетом для сержана служил лишь Крис. В то утро я первый раз присутствовал на разводе. Так по-военному называлось распределение постов, кому какой пост защищать сегодня. Крис сразу сказал, чтобы Костя оставался в замке, помогал девчонкам. Те хотели устроить уборку. Костя, невысокий худощавый мальчишка, поморщился, но спорить не стал. Сержант, Малек, Януш и сам Крис решили идти на Южный мост. Видимо, Крис опасался нового нападения, вот и взял в свою команду лучших бойцов, самых лучших. Я невольно посмотрел на Малька. Права, Инга. Даже если бы Игорька с колыбелью учили драться на мечах, не мог он сладить с почти уже взрослыми ребятами. Я вместе с Игорем Длинным Просто Игорем и Ромкой попал на Восточный мост. Ну а Толик, Меломан, Илья и Тимур должны были дежурить на Западном мосту. Крис прошелся мимо нас, осмотрел мечи. Мне дали в меру длинный, широким прямым клинком и круглым, прикрывающим всю кисть, эфесом. Тимур сказал, что для начинающего это самое удобное оружие. Трудно было поверить, что в бою забавная деревянная игрушка станет настоящим оружием. «Вроде все в порядке», — Крис посмотрел на солнце. «Ого, уже высоко. Пошли, а то мосты сойдутся». «Пойдем», — с непонятной иронией сказал сержант. «Правда, малек куда-то делся». Лицо у Криса чуть дрогнуло. «Ну что за несерьезность?» — пробормотал он. «Прибежал малек. Я пить ходил», — деловито объяснил он. Крис кивнул. «Пойдем, только... Тим, поменяйся местами с Димой. Зря я его поставил на Восточный мост, там опаснее, чем на Западном. А дерется он еще плохо». Тимур не стал спорить. «А мне было все равно. Главное, не на Южный мост, где может оказаться Инга». Не очень-то джентльменским, что ни говори, оказался ее остров. «На нашем девчонки в схватках не участвовали. Ни в коем случае, хоть фехтовать и умели. Перед завтраком я сам видел, как Тимур фехтовал с Ритой. Мечи у них оставались деревянными, бой был несерьезным, тренировочным». Крис хлопнул переминающегося с ноги на ногу малька по плечу. «Пойдем».